Я наблюдала за ним. Он был удивительно ровен со всеми, так же, как и с Лизой, без всяких ухаживаний. Он стал у нас своим человеком. Папа советовался с ним. Дети приставали к нему. Мама, оставляя его одного в гостиной, не извинялась. Кузьминский на праздники не приезжал. Он только что получил назначение в Тулу судебным следователем по новым судам, появившимся в 1866 году. В конце праздника приехали и дьяковы. Дарью Александровну я нашла в очень плохом состоянии, но я приписывала это дороге. Когда все разъехались, я проводила почти все свое время у Дьяковых. Когда я бывала с ней, опасения мои насчет ее рассеивались. После праздника совершенно неожиданно приехал Кузьминский. Как всегда, все мы, а в особенности я, были ему очень рады. Брат Саша еще не уезжал, и снова начались у нас бесконечные беседы. А главное, Кузьминский ежедневно привозил и отвозил меня от Дьяковых. Предписание Рассветова я не очень исполняла. Пишу Соне 19 декабря 1866 года. Все это время Левочка и ты, Соня, не были бы мной довольны, как я жила, потому что ездила два раза в театр и часто езжу кататься с Сашей Кузьминским. Он у меня подрядился доставлять меня к Доле. Я их обоих ей представила. Теперь я с ними пожила и увидела их. Саша Кузьминский, тот лучше стал в нравственном отношении. А наш Саша испортился в Петербурге. Но я его все так же люблю, потому что вижу его хорошую основу, которую он всеми силами старается заглушить разговорами и мыслями об деньгах, о свете, жениться на богатой. И он один вечер так нехорошо говорил, рассуждал, что я с Сашей Кузьминским в ужас пришли, а Лиза да восхищается этим. Но он все так же мил, потому что все-таки я вижу, что он хороший, какой и был, а это все напускное пройдет. Сижу я у Доли, вдруг приезжает Саша Кузьминский. Я выхожу на крыльцо, и тройка стоит, и катал меня по всей Москве. Было очень тепло, и я не простудилась. А Дмитрий Алексеевич, как увидит все... Конца письма не сохранилось. Дьяковы собрались за границу. Я должна была ехать с ними. Дарья Александровна не поправлялась и с каждым днем становилась слабее. Дмитрий Алексеевич стал тревожно относиться к ее состоянию. И на меня, когда я не видала ее, находила тревога и грусть. Я пишу Соне 22 ноября 1866 года. Приехала Доля в Москву, все такая же больная. Папа нашел ее очень плохую, и на меня такое отчаяние и уныние вчера вечером нашло, как точно ее уже похоронили. Рассветова будут к ней звать, и тогда решат, какая у нее болезнь и что с ней делать. А Дьяковы совсем забираются за границу. Папа говорит, что Доле это ничего не поможет, и это-то и ужасно. Как ни поверни, для нее все гадко. Если и Рассветов то же самое скажет, я ее буду умолять остаться. Сегодня обедает у нас Дмитрий Алексеевич со всеми девочками. Но теперь про меня. У меня сделался кашель как следует быть. Папа совсем потерялся и сказал, что он меня лечить не хочет, и передал Рассветову. И родители на него сердятся, что он ничего не дает против лихорадки, а велел наколоть мне билетик. Вам 88 лет, то есть на силу поворачиваться и никуда не ездить. Наступил март 1867 года. памятный мне по горю, постигшему нас».